каждый день вокруг себя я вижу твое величие и любовь во всем, и нет заслуг моих для этой чести. Я только строчка в книге той, что пишет Он. Бог великий и святой, пред Тобой склонится все, из века в век Ты управляешь небом и землей. Хоть я странник в этой жизни тленной, ты дорожишь.